Глава 65. Фабрика. Марина пошла на свою фабрику. На проходной ее сразу же направили в отдел кадров. Старого начальника уже не было, а на смену ему пришла молодая, лет 30 с небольшим, женщина. Она сидела в высоком кресле, разглядывая интерьер, когда Марина вошла в кабинет. Оставаясь сидеть и даже не поднявшись навстречу посетительнице, начальница с интересом и любопытством посмотрела на Марину. Не каждый день приходит устраиваться на тяжелое производство женщина в песцовой шубе и с бриллиантовым кольцом на пальце. Начальница была одета в простенькую белую водолазку и черную юбку Макси. Со строгим, почти монашеским нарядом диссонировала модная прическа каре и покрытые ярким зеленым лаком длинные ногти. Подняв ее личное дело, женщина спросила: «Я вижу, что вы, Марина Анатольевна, работали начальником смены, а потом уволились по соглашению сторон. Что же это вы, Марина, от сытой и богатой жизни обратно в цех?» Как оказалось, слухами земля полнится, и все здесь все знали. Лучше бы не спрашивала. Марина не могла ни думать, ни говорить о том, как с ней обошелся муж. Непрошенные слезы готовы были водопадом хлынуть из глаз, а любой самый невинный вопрос мог привести к нервному срыву. Чудом она сдержала себя, чтобы не расплакаться. Никто не должен догадаться, что дела ее настолько плохи, что едва ли не приходится просить милостыню у бывшего мужа и его любовницы. Конечно, на прежнюю должность начальника смены ее не взяли, и пришлось опять начинать свой путь с должности простой работницы прядельно-ткацкой фабрики. Марина отдала свою трудовую книжку в отдел кадров и взяла направление на работу. «Можете выйти с понедельника», — разрешила начальница. «Нет, спасибо. Можно я прямо завтра начну?» — попросила Марина. «Хочется как можно быстрее вернуться к прежней жизни». Утром на нее опять напал поток непрекращающихся слез. Она заставила себя успокоиться, пойти умыться, нанести неброский макияж и немного подкрасить губы бледно-розовой помадой. Пришлось долго выбирать одежду. Та, в которой она возила детей по кружкам, была слишком яркой и модной. Ее жизнь разделилась на до и после. И о той, что была до любовницы, до психолога и до побега, давно пора забыть. После долгих раздумий Марина выбрала черную юбку классической длины до колена и кремовую блузку. «Буду следовать стилю начальницы отдела кадров. Надо быть ближе к народу», — подумала она и тут же поправилась. «А я что, не народ? Я тоже. Самый, что ни на есть, трудовой народ». Работа и общение дадут ей возможность хоть на время прекратить нескончаемый бег мыслей по одному и тому же кругу. Цех шумел, рабочий шум успокаивал, показывая, что жизнь идет своим чередом, здесь все как раньше, и ничего за долгие годы не поменялось. Вот только монотонный шум, беспрерывно производимый машинами, сильно раздражал. «Ну что ж, чем хуже, тем лучше», — подумала Марина. «Пусть шум мешает думать». «Ой, Марина Анатольевна!» — узнала ее одна из девочек, бывших ранее у нее в подчинении. «Вы к нам? На работу? Надолго?» «Думаю, что надолго», — ответила Марина, а про себя подумала. «Тяжело трудиться еще не самое страшное». Самое страшное – оказаться под конец жизни в полном одиночестве и никому не нужной. «Стоп!» – приказала она себе. «Такие мысли нужно гнать из своей головы, иначе они опять начнут свой нескончаемый бег по кругу». Она миновала шумный цех и переоделась в раздевалке, ловя на себе недоуменные взгляды девочек-работниц. Здесь она тоже была чужой и никому не нужной. Однако рабочие будни стремительно втянули ее в свой водоворот. Она быстро вошла в рабочий ритм, следила за работой десятка станков и все операции проводила безошибочно. Присучить оборвавшуюся нить не составляло для Марины никакой трудности. Она старалась применять изученные когда-то досконально принципы научной организации труда. Все делала быстро и с приподнятым настроением. Марина каждый день звонила Мише, а потом просила подозвать к телефону Виктора. И до безумия боялась, что они отвыкнут от нее, забудут ее голос, и она навсегда потеряет своих детей. Сегодня Миша рассказал, что та женщина, которую Марина даже в уме не могла назвать по имени, играла с Витей в снежки и упала с крыльца. О, Боже! Марина затаила дыхание, надеясь, что та женщина сломала себе руку, ногу или лучше голову. И что? Что-что? Я ничего не знаю. Моментально стал скрытным сын и переключился на рассказ о своих оценках. Дальнейшие расспросы были бесполезны. Марина тут же испугалась, что в этой истории сделают виноватым ребенка. Ладно, не стоит заострять внимание, иначе сын вообще что-либо рассказывать ей перестанет. Она позвонила Нине, сообщив новость. Та ответила: «Рано радуешься. Такие никогда ничего себе не ломают. И перестань дергать детей. Я думаю, Мише и так не сладко с мачехой. Насколько я знаю Володю, он каждый раз ему говорит: или веди себя хорошо, или иди к своей мамочке. Так что терпи и молчи, и не настраивай детей против нее. Подумай о том, что им еще с ней жить и общаться. Только им хуже сделаешь».